то Иисуса Христа рассматривают через Его семью. И пытаются привлечь Его ценность и достоинство через тех, кто составляет семью Его. И соблазнялись на Нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и где еще? В доме своем, у сродников своих. Вот насколько непросто все это. Еще читаю один стих Писания. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 4-5 стихи. Ибо никто не делает чего-либо в тайне. Это братья говорили Иисусу. И ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него. Над этим стоит задуматься. И мы не можем этот вопрос проигнорировать. Я еще раз повторяю, потому что мы сегодня, пока живем на земле, принадлежим сразу к обоим семьям. И то дорого, и то дорого. Я, наверное, немножко сегодня сделаю уклон не такой, как я всегда делаю. Может, обращу внимание на некоторые другие вещи. Но все-таки, вы знаете, о чем я хочу говорить? Что сегодня у вас есть семья. Вот она, семья. Но какой семье вы уделяете больше внимания, это уже вопрос. Это уже вопрос. И вопрос непростой. Потому что вам приходится делать выбор. Когда конфликтная ситуация, вы должны сделать выбор, несмотря на то, что с вами семья, которые родились от вас, как вы думаете, какой выбор надо делать? Какая семья дороже? Ваша семья как ваша или эта, с которой будете вечность проводить? С которой вечность проводить. А на самом деле как? То, что голова понимает, это хорошо, потому что она не поймет, то мы и так не будем понимать, почему у нас такие проблемы есть. А потому что мы не думали о том, что мы семья. Я недавно был в Южно-Сахалинске, у своей сестры младшей. Она там замужем, 9 детей у нее, 6 мальчиков и 3 девочки. Значит, одной 24 года самой старшей, может 25 уже. И на самая маленькая, где-то, кажется, в 4 классе. Ну, и там средняя есть, Оля называется. Вот 11 часов вечера. Вот их семья собралась. Семья, мне кажется, даже никого постороннего не было там. И вот мы сидим, разговариваем. Вы знаете, что город есть, город Южно-Сахалинск, это корни, это сильные люди там были, бандитов туда ссылали. И там, как в любом городе, не очень-то безопасно ходить по вечерам. И вот приходит один из братьев, часов около 11, а мы сидим и разговариваем. Он глянул, спрашивает, мама, где Олька? Он сразу увидел, что время позднее, а одной сестры нету. Мама, где Олька? Ну, она и я не бросаю мне под грамм разговаривать. Он помолчал, мама, где Олька? Опять ноль минут. Третья, мама, Олька, где? Да успокойся, Олька к Наташке пошла. Ну, так сразу и сказала бы. Это семья. Это семья. Вы меня поняли, что значит семья? В семье, если это нормальные отношения семейные, даже в плотской семье, там людям не безразлично, кто где находится, кто где ходит. Он переживает за сестру. И он на крик срывается, где она им все скажи? Сказала, где успокоился. А иначе, наверное, пошел бы искать. Собрал бы еще, пошли бы искать, где Олька. Там что-то семья. Вы знаете, друзья мои, и на земле семьи бывают разные. И мира не бывает в семьях, и порядка не бывает в семьях. Но я понимаю одно, и я думаю, не ошибаюсь, так Писание говорит. Если мы одна семья, мы, вот здесь сидящие, И Писание говорит, а мы все граждане Небесного Царства, хотя живем на земле. Но мы уже не принадлежим земле. Мы только связаны, потому что во плоти живем. И нам что-то надо, как и земным людям. Но вообще-то это временное место. И однажды нам придется прийти в Царство Небесное. Чтобы вы поняли, о чем я буду говорить, я хочу заострить внимание вот на чем. На земле есть много городов, где люди живут. Мы каждый живем в собственном доме. Но в вечности будет только два места. Одно место для спасенных, а другое место для погибших. Все, больше нету. А я назову, чтобы было проще говорить, хотя вообще-то то, что я буду называть, это временные места. Рай и ад – это временные места. Дальше будет небесный город Иерусалим, а потом Геена огненная после суда. Но давайте для простоты два места – рай и ад. В рай ничто нечисто не войдет. Он будет принадлежать одной семье. А теперь послушайте меня внимательно. Туда ничто нечистое не войдет. И если кто-то из вас, вот, допустим, Вадим, ну и там сестра сидит, не знаю, как имя, они друг против друга будут иметь что-то. Вы никогда в одном месте не будете. Я условно вас взял, чтобы вы не подумали, что я вас уже осуждаю сегодня. Я чисто условно. Кто-то один из вас отправится в ад, потому что вы не принимаете друг друга. Кто-то один. Потому что могут быть претензии необоснованные. И если они обоснованные что-то предъявляют кому-то, а тот свободный, ну то на него это не повлияет. Потому что когда мы по будущему не живем на земле, Бог учит нас жить друг с другом, умещать друг друга и научиться любить друг друга. Вы вообще знаете, что в Царстве Небесном будет одна любовь. И там не найдется ни одного человека, кто бы имел что-то хоть маленькое один против другого. Таких там не будет. И если двое имеют что-то, кто-то один пойдет в ад. А может быть, оба в ад. Но в рай никогда оба не попадут. А если вы сегодня, вы извините, что я так говорю резко и прямо, можете избежать друг друга здесь, сесть на разные скамеечки, пойти в разные церкви, и таким образом будете сохранять себя, в кавычках, у любви Божией. А мы все говорим, что мы правы. Правда? То в вечности так не будет. Никто для меня одного отдельно рая строить не будет. Там будет семья. И там невозможно будет избежать. Там невозможно будет найти другое место. И Бог просто не позволит, чтобы мы Царство Небесное превратили в нечто похожее на сегодняшние наши церкви здесь на земле. Когда кто-то обходит один другого, когда кто-то не любит один другого, когда кто-то терпеть не может один другого, такого в Царстве Небесном не будет. Там будут люди, которые принимают друг друга и ничего против друга не имеют, и еще больше, которые любят друг друга. И потому у нас сегодня нет выбора никакого абсолютно. Или мы будем находить то, что нас разделяет, или будем устранять то, что дом разрушает. А Писание говорит, дом, который сам себе разделился, он что? Он не устоит. Он не устоит, этот дом, который сам себе разделился. Но... И в конце концов, если мы попадем в ад, то там придется всю вечность быть в аду и глядеть друг на друга. И даже не сможешь перейти в другое место. Даже не сможешь сделать что-то, чтобы исключить общение друг с другом. Там придется на этого ненавистного человека смотреть всю вечность и скрежетать зубами. А поняли, о чем я сегодня говорю? Это проблема. Это то, о чем мы не думаем. Мы совсем не понимаем, к чему ведет вот эти все взаимоотношения наши. А между прочим, Писание говорит, выше, чем я. И слава Богу, поймите правильно, что я буду говорить. Что мы попали в церкви, где нет совершенства. Вас удивляют мои слова? В совершенной церкви мы никогда не отшлифуемся. Мы никогда не научимся терпеть. Мы никогда не научимся прощать. Потому что нас обижать не будет. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Я когда вчера хотел говорить тему на молодежной, значит, в 8-й псалме есть такие слова, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человек, что ты посещаешь его. И Бог назвал, одно из слов человечества, вы глина в моей руке. Вы знаете, почему это важно? Потому что глину можно размять и сформировать так, как хочет горшечник. Он не найдет совершенных на земле здесь. Их нету. Если мы хотим найти совершенных, мы их не найдем. Но если мы сегодня глина, поддаемся обработке Божьей, то в конце концов Бог нас делает совершенными. Что это будет заключаться? Мы сумеем прощать. Мы сумеем умещать друг друга. Вы знаете, насколько я знаю, кто приходит в Царство Небесное, почему Господь так тщательно готовит? Человек переходит в вечность с теми чувствами, с которыми он умирал. В ненависти умирал, это чувство переносится в вечность. Он всю вечность будет с ним жить, с этим чувством. Вы меня поняли, о чем я веду речь? И поэтому для Господа важно здесь, на земле, на задатки приготовить, чтобы любить, чтобы служить друг другу, чтобы умещать друг друга. Мы здесь на земле той глубины чувств не можем иметь, но задатки должны быть. И когда мы перейдем в вечность, Бог наполнит эти задатки, которые образовали, своей полнотой, за что благодарение Богу. И там люди настолько приучены, насколько я знаю, в свидетельстве, кто был там, вернулся назад, Господь показывал, там никогда не боятся что-то подумать. Там не, мы опасаемся, сначала думаем, обожди, а сказать-то это можно? Там настолько все просто, кто что не думал, никто не осуждает, никто не обижается, принимается естественно, и там все очень просто. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Там нет страха, что тебя не поймут. Там нет страха, что тебя унизят. Там настолько сердца приготовленные, все открыто, все мысли открыты, всех. Вот почему Господь сегодня обращает в наши сердца такое серьезное и пристальное. Вы же, чем я одна. А как же вы думаете жить в этой семье, в вечности, с такими чувствами, с таким отношением? И Господь сразу предупреждает, не попадешь туда. Не попадешь. Напрасно все это. А сегодня так все просто. Что, Господи, хочу, но не могу. А, ты понимаешь, что неправильно делаешь? Понимаю, Господи. А, тогда будем работать с тобой. Тогда есть шанс исправить что-то. Но если ты ни за что не хочешь понять, что это неправильно, как Бог будет с тобой работать? Да, Он будет. Он будет попытки предпринимать. Но сначала должен дойти до головы, что это ненормально то, что я делаю. Господи, сознаю, что ненормально, помоги мне. Это уже другой вопрос. Вот знаете, я знаю одну семью. Очень неплохо знаю, потому что она из моих родственников. И мне пришлось иметь какое-то общение в свое время. Насколько тяжело сегодня этой душе доживать время последнее. А вы знаете, вот время старости, время перед переходом в вечность, это самое ответственное время. Ведь оно подводит итог всей жизни. И в последний момент, в день, когда умираешь, отступил от Господа и потерял все. Напрасное хождение было. Покаяться успел вовремя в этот день. Слава Богу, приобрел. Но это уже не опасный отклад. Вы знаете, ее жизнь была такая. С одной стороны, и богобоязненная, и плачет, и молится. Но, каже, если что, голос. Сыну, сюда! Можно еще что-нибудь делать? Давай сюда, мне помоги! Вроде бы нормально все. Ну как, все мне должны помогать. Обожди, говорит, ну я ж только начал, я оторвусь, говорит, мне ж надо опять лекать. Не, сейчас же. Еще есть, тут через 2 минуты все были за столом, потому что стынет. Ну, наверное, у всех жен такое, боятся холодное подать, и там бросаю, все пусть там горит, но иди кушать.